Глава 46. Вечером на Патриарших. Он выходит, приготовится. Расположившись спиной к залу, я наблюдал происходящее в зеркале на стене. «Принято», — отозвалась Марина. «Есть», — буркнул Чернов. «С Богом, ребята!» Выйдя наружу, Кит слегка пошевелил пальцами правой руки. Микроскопический шприц упал на мокрую мостовую. «Дело сделано, но расслабляться пока рано, мало ли что». С робкой улыбкой, как и подобает человеку интеллигентному, а потому трусоватому, он обошел по большой дуге перекуривавших плечистых охранников, уприпаркованных под запрещающим знаком авто. Те и ухом, в смысле ушами, не повели. Расхаживавший поблизости толстый, похожий на пингвина переростка, капитан ГИБДД тоже не проявил к его персоне ни малейшего интереса. Кит перешел через дорогу и все так же медленно и чинно двинулся в сторону арки перед входом во двор. Сердце меж тем стучало, как молот, как всегда в таких случаях. Сейчас он войдет в арку, пересечет двор и окажется у остановки, проедет в полупустом трамвае минут 15, сменит одежду в подвале и спокойненько направится в съемную квартиру на Арбат. А потом... Впрочем, все это будет уже потом, а сейчас надо отслеживать обстановку, на все 360 градусов сканировать каждого идущего спереди, сзади и навстречу. И ни в коем случае не расслабляться, ничего еще не закончено. Он обогнал ковылявшую с черепашьей скоростью старуху с сережкой на колесах, аккуратно разминулся с пьянющим юнцом лет 17. «Все». Больше никто не идет навстречу, только фигуристая молодая женщина в сапогах, выше колен, на высоченных каблуках, в туго подпоясанном в районе талии плаще, увлеченно беседующая с кем-то по телефону. Меньше всего похожая на волкодава из группы захвата его бывшей конторы. Сейчас он минует ее, метров через 20 вернет в арку и... И все, проскочил, похоже, в который уже раз... «Милый!» — буквально пропела поравнявшаяся с ним дамочка. «Безрукавка из экомеха — это несколько не тот подарок, что я ожидала ко дню рождения. Может, ты решил?» — покачивая бедрами, она прошла мимо кита, не обращая на него ни малейшего внимания. Ему так и не суждено было узнать, что такого решил незнакомый ему некто милый. Марина стремительно развернулась на носках и приставила телефон к тому месту, где затылок кита смыкался с шеей. Чуть ниже кепки и самую малость, повыше шарфа. Раздался негромкий треск. Получивший мощный удар током, он рухнул, как подрубленный на асфальт. «Витя, давай!» Машина вынырнула из-за угла и остановилась около лежавшего на асфальте. Чернов выскочил наружу, забросил кита на заднее сиденье и устроился рядом. Марина села за руль и нажала на газ. «Порядок», — прозвучал ее голос. «Все дома». «Отлично». Я громко выдохнул и мысленно перекрестился. «Встречайте». Машина остановилась у перекрестка. Я запрыгнул на переднее сиденье с изяществом гепарда, хочется надеяться. «Как там наш гость?» «Нормально», — отозвался с заднего сиденья Витя. «Вырублен и окольцован». «Ты там поглядывай, как бы не очнулся раньше времени», — нервно заметил я. «Мужчина-то серьезный?» «Не должен», — отозвался Чернов. «Я, признаться, ему слегка добавил, на всякий случай». «Все равно поглядывай». Я достал телефон. «Котов, это мы. С грузом. Куда прикажешь доставить?»